Глава 4. Через воспоминания. Пальцы быстро стучали по клавиатуре. Напротив Томила сидел надоедливый подрядчик из строительной фирмы и пытался доказать, что отчеты сделаны верно. Стопка бумаг на краю стола неуклонно росла, а цифры на экране никак не хотели сходиться с теми, что были написаны в отчете. День едва начался, а настроение было испорчено выговором начальства. Сосредоточиться на работе не получалось, потому что каждые 15 минут раскрывалась дверь в кабинет и появлялся новый посетитель. С утра работа не заладилась, все валилось из рук, при желании сделать быстрее получалось точностью до наоборот. «Томила Владимировна», — недовольно протянул подрядчик, — «вы ж меня не слушаете». «Глаза мои тебя не видели», — только успела подумать Томила. На экране монитора появилось продолговатое окно, окаймленное раздражающе красным цветом. Томила шумно выдохнула. «Программа зависла, подождите». Подрядчик нахмурился, хотел было что-то сказать, но раздался громкий телефонный звонок. Томила от неожиданности чуть не подпрыгнула и схватила трубку. «Алло». «Зайди ко мне», — обронил начальник, и тут же послышались короткие гудки. «До сих пор не в духе, да уж. Ничего удивительного». Ругнувшись про себя, она встала из-за стола и рванула к двери, прокручивая в голове, где и что могла запороть еще, раз начальство говорит таким недовольным тоном. «Томиловна», — послышалась за спиной. «Я сказала, ждите», — рявкнула она и выскочила за дверь. До кабинета начальника нужно было пробежать приличное расстояние. Томила краем глаза посмотрела за окно. На улице лил проливной дождь. Почему-то вместе с ним из прошлого приходили странные образы. Темная квартира, запах сирени, густой и сладкий. Необъяснимо вездесущий. Высокие шкафы, заставленные книгами, и вкус свежей выпечки. Мать никогда ничего не пекла, отмахиваясь тем, что не было времени. Бабушку Томила совсем не помнила. Та умерла, когда ей не исполнилось и месяца. Какая уж тут выпечка. Вместе со странной обстановкой в памяти иногда возникал облик нескладной темноглазой женщины. Ни молодой, ни старый, вроде обычной, таких сотни. Только в глубине почти черных глаз всегда пряталось что-то непонятное. Так бывает, когда, глядя в прозрачную воду озера, невозможно рассмотреть его дно. Томила отогнала прочь ненужные мысли и остановилась возле внушительной двери. Темно-коричневой золотой табличкой «Табан Виктор Евгеньевич, директор». Сделала глубокий вдох, стараясь успокоить вдруг бешено заколотившееся сердце. Пребывающий в дрянном настроении начальник имел скверную привычку цепляться к каждой мелочи, поэтому избежать неприятного разговора было невозможно. Она подняла руку и постучала. Стук вышел коротким и нервным, но никакого ответа не последовало. Пришлось входить так. Начальник сидел, внимательно изучая бумаги, и даже не поднял головы. «Виктор Евгеньевич, можно?» «Давай сюда», — буркнул он, громко захлопывая папку с отчетами. «Объясни мне, Соловей, до каких пор мне будут промывать мозги в департаменте за твои ошибки?» Томила смотрела в пол, изучая паркет. Она знала, что спорить бесполезно, бурю лучше переждать. И лучше смотреть на лысину шефа, мечтая стукнуть чем-нибудь тяжелым. Отвлекает, кстати, хорошо. «Молчишь?» «А вот я так молчать не могу там». Он громко потарабанил пальцами по столу. Послышался еле уловимый скрип. С таким звуком стул начальника всегда отъезжал в сторону. «В общем, мне таких работников не надо, Соловей», — уронил Виктор Евгеньевич. «Хочешь считать ворон за окном, пожалуйста, но не в моей фирме». Томила сжала кулаки, ногти до боли впились в ладони. Внутри клокотали ярость и обида. «Пойду, Владимир Евгеньевич», — неожиданно холодно сказала она. «Клиента из промстроя прислать к вам?» Табан нахмурился. Что-то, прозвучавшее в голосе Томилы, заставило его насторожиться. Жесткое, решительное и отстраненно бунтарское. Обстановка накалилась до предела. Он вдруг понял, что сейчас она действительно может уйти. «Я жду ваших распоряжений», — предельно ровным и спокойным голосом произнесла она, а про себя сама же криво улыбнулась. Да уж, смелая стала, дерзкая. Но порой надо показать острые зубы, чтобы не пытались искусать тебя. Табана всегда это останавливала, так как свою зарплату она всегда честно отрабатывала. Начальник неожиданно опустил плечи и резко махнул рукой. «Сама занимайся, у меня департамент и это. Иди сюда, короче. У меня тут с программой проблемы». Тамила смотрела на него, как настороженный зверек, готовый в любую минуту кинуться и впиться в горло, но, кажется, и впрямь все прошло. Подействовало, да. Табан не рискует доводить ее до белого коленя. Порой кажется, что чего-то побаивается. Она подошла к компьютеру начальника. Табан нетерпеливо указал на свое место. «Садись, я подожду». Тамила послушалась, уселась и положила руку на мышку. Да уж, вот эта техника. Да и стол стоит столько, что можно лишь мечтать. Только бардак на нем постоянный, и извечно некоторые табанят все документы. Она клацнула на нужную вкладку, но внезапно оказалась на каком-то непонятном сайте. Как раз из рода тех, где мигали рекламные баннеры, пестрели вызывающие заголовки, зазывая сделать переход на другие веб-страницы. Тамила попыталась закрыть его, однако стрелка мышки превратилась в миниатюрные песочные часы, а на весь экран вдруг раскрылась вкладка с фотороботом какой-то женщины. «Киднеппинг сегодня обычное дело», — прочла она заголовок. Далее шла статья, но ее Тамила уже не заметила. Внутри вдруг все похолодело, как заворожённая она смотрела на монитор. Фоторобот всегда отвратительного качества, так что толком рассмотреть мало что получилось. Темные глаза, длинный нос, большой рот. Но казалось, что она смотрела прямо на Тамилу. По монитору вдруг пробежала рябь, рот женщины дернулся, будто она собиралась что-то сказать. Черты лица искривились, лицо смазалось грязно-белым пятном, но глаза продолжали смотреть, вынимая душу. В горле Тамилы появился горячий тяжелый ком, а внутренности сдавил железный обруч ужаса. Темные глаза глянули прямо на нее. Обнажились кривые зубы в жуткой усмешке. Рука с длинными изогнутыми ногтями дрогнула и потянулась вперед. Еще чуть-чуть и пробьет монитор, и окажется прямо возле лица. Не отдавая себе отчета, Тамила резко опустила руку и нажала на кнопку перезагрузки. Тихий щелчок отрезвел, развеяв накатившейся вязкой волной нахлынувший ужас. Воздух пошел в легкие. Она только сейчас сообразила, что не дышала, пока смотрела на монитор. «Соловей, ты чего?» — подозрительно спросил Виктор Евгеньевич. За это время, на удивление, не проронивший ни слова. «Комп!» — голос предательски сорвался. Тамила прокашлялась и повторила более уверенно. «Компьютер у вас уже плохо работает. Надо новый, Виктор Евгеньевич». Надо же, получилось сказать почти убедительно. Только вот, кажется, ей совсем не поверили. Табан смотрел подозрительно и прищурившись. Но потом выдохнул и кивнул. «Да, ты права. Давно пора. Как звать программиста?» Тамила покачала головой. «Сейчас справимся, но в следующий раз не знаю». Ее мысли были далеко от начальника с его дурацкой техникой. Перед глазами по-прежнему стояло жуткое лицо, и она готова была поклясться, что это был не просто фоторобот. Дальнейшая настройка программы прошла в полной тишине. Уже когда Тамила выходила из кабинета, Табан вдруг окликнул ее. «Что?» Обернулась она, удерживая дверь. Тяжелая зараза. Это, видимо, для неугодных заказчиков. Чуть прохлопал ушами, бац, получил дверью по затылку. Ну, или для подчиненных. Это как пойдет. «Ты это, не обижайся на меня», — вдруг выдал Виктор Евгеньевич. Чем не слабо озадачил, потому что подобных слов от него сотрудники почти не слышали. «Сама понимаешь, департамент. Ну, и все остальное». «Понимаю», — кивнула Тамила. «Могу идти?» «Иди». Табан вдруг снова стал хмурым, словно решил, что слишком долго пребывал в человеческом облике. «Иди уже, работы полно». Передышка закончилась. Почти бегом пришлось нестись назад в свой кабинет. Слова Виктора Евгеньевича несколько отвлекли от ужаса увиденного, оставив его где-то глубоко внутри. Приглушили, но не уничтожили полностью. Когда Тамила вернулась, подрядчик был на месте, однако посмотрел на нее так, словно она сделала что-то непростительное. «Я думал, вы не вернетесь». «Вернулась», — хмыкнула Тамила. «Я всегда возвращаюсь, если обещала». После разговора с начальником любой клиент казался беззубой собачонкой, поэтому нервничать она больше не собиралась. Собрала бумаги, ловко засунула в папку и вручила подрядчику. «Я это не принимаю. Сделайте правильно и привезите завтра». Тот вспыхнул, сделал шумный вдох, но Тамила не дала ему рта раскрыть. «Переделать», — четко выговорила она. «Иначе приду с проверкой». В кармане тут же запиликал мобильный. Напуганный подрядчик сразу сник и кивнул. «Как скажете, Тамила Владимировна». От Корженевской пришла СМС-ка, в которой подруга напоминала, что завтра нужно не опоздать на семинар, иначе их попросту не пустят. Тамила поклялась себе, что ни за что не забудет поставить будильник на нужное время и спрятала телефон. Собственный компьютер все же пришлось передавать в руки программистов. Стопка бумаг уже была разделена на две части, однако работа снова застопорилась. Почему-то казалось, что стоит лишь перевернуть документ, как на следующей странице она встретится глазами со страшной незнакомкой и услышит леденящий душу голос. «Ты ушла от меня, глупая. Вот видишь, теперь приходится искать замену». «Почему именно это?»